393. Учитель иногда в час опасности защищает, принимая опасность на себя. Он как руками закрывает собравшуюся тьму. Нужно соблюдать особую осторожность в такое время. Сильное напряжение близко. Лучше всего в такое время чувствовать особую признательность к учителю. Это чувство наряду с торжественностью лучше всего сохранит гармонию и правильную вибрацию с учителем. Щит света не всегда к услугам нашим. Невежды полагают, что мир обязан содержать их, но разумные знают, как трудно строить из хаоса, и принесут свой камень на построение. 394. Лишь неразумные впадают в отчаяние. Каждый час учит нас, и потому можно благодарить за каждый опыт. Ночь дает наблюдение дальних миров и далеких расстояний. Также каждый час дня полон наблюдений, надо благодарить за такое накопление. Наука ищет решение около желез, но не дерзает еще подумать об огненной энергии. 395. Нужно наблюдать явления космические в связи с жизнью земной. Много сопоставлений будут очевидны. Теперь суровое время. Можно прочесть в разных пуранах о сроках. Если ученые могут вычислять затмения и землетрясения, то другие ученые могут вычислять иные сроки. Переход от Кали-юги к Сатья-юги описан довольно точно, и тягость времени указана. 396. Когда указываю на благотворность признательности, не хочу сказать, что в ней кто-то нуждается. Но она сама по себе содержит химизм благодати. Нужно исследовать химизм разных чувств. Такие наблюдения помогут для нахождения психической энергии. Не витамины, но огненная энергия должна занять воображение. Явление сущности человеческого бытия не может занимать какое-то оккультное место. Нужно привлечь к этим поискам многие умы. Попутно они заметят и другие полезные особенности чувств. Так нужно прежде всего установить направление эволюции. Не может быть двух направлений прогресса. Может быть одно, истинное, и все другие попытки будут лишь блужданиями. Это следует запомнить. Ибо многие смешивают индивидуальность с общим стимулом эпохи. Если данная эпоха должна закрепить в сознании мощь психической энергии, то никакая машина не может заслонить повелительное наступление нового мира. 397. Умение различать истину направления есть великое огненное качество. Можно понять, что такое качество не утвердится легко. Оно требует не только бесед, но самого внимательного изучения жизни. Никто не поверит, что от животного сознания можно перескочить сразу к чувствознанию. Животное чутье есть зародыш чувствознания, но велика пропасть между собакой, чувствующей хозяина, и человеком, знающим мир огненный. Почуять мир огненный в земной оболочке уже есть просветление. 398. Также обширно нужно понимать, когда говорю о бережности. Самое опасное будет устремляться лишь в одном направлении. Можно уберечь ногу, но сломать голову. Тем предвзятые суждения и будут самыми вредными устремлениями. Люди легко идут по предвзятому случаю и тем нарушают лучшую судьбу.